Муха взвыла в наушниках и исчезла. Вскоре сверху его накрыла тень, словно летучая мышь уселась на лампу. Это была муха. Она ползла по стеклянному пузырю, будто исследуя, что скрывается внутри него. Тем временем в эфире становилось тесно. Пал, который уже виднелся, он действительно выглядел как гигантская палица. Это был 800-метровый цилиндр из алюминия, заканчивающийся шаром обсерватории. Летел над ним на расстоянии каких-нибудь 400 километров, может, чуть больше, и медленно обгонял его. Пал Пеллинг. К А7 Земля-Луна. 180,14, 106,6. Отклонение растет линейно. Конец. Альбатрос 4 Марс. Земля вызывает ПАУ главный. ПАУ главный. Схожу на заправку сектор 2. Схожу на заправку сектор 2. Иду на резерве. Прием. А7. Земля-Луна. Вызывает ПАУ Пеллинг. Остального он не слышал. Все звуки заглушило жужжание мухи. Наконец она утихла. Главный к Альбатросу 4 Марс Земля. Заправка сектор 7. Омега главная. Заправка перенесена на Омегу главную. Конец. Они нарочно здесь столпились, чтобы я ничего не слышал, подумал Пиркс. Предохраняющее от пота белье прямо-таки плавало на теле. Муха, жужжа, яростно кружилась над диском вычислителя, словно стараясь во что бы то ни стало догнать собственную тень. Альбатрос 4, Марс Земля. Альбатрос 4, Марс Земля. К палу главному. Выхожу в сектор 7. Выхожу в сектор 7. Прошу пилотировать по интеркому. Конец. Послышался удаляющийся писк интеркома, утонувший в нарастающем жужжании. В этот гул ворвались слова. ИО-2, Земля-Луна. ИО-2, Земля-Луна. Вызывает АМУ-27. АМУ-27. Прием. Интересно. «Кого он вызывает?» — подумал Пиркс и вдруг подпрыгнул в своих поясах. «Аму!» — хотел он сказать, но охрипшая глотка не пропускала ни звука. В наушниках жужжала муха. Он закрыл глаза. «АМУ-27. Вызывает ИО-2. Земля-Луна. Нахожусь в квадранте 4. Сектор ПАУ. Включаю позиционные огни. Прием!» Пиркс включил свои позиционные огни. Два красных по бокам, два зеленых по носу, один голубой сзади и ждал. Ничего не было слышно, кроме мухи. ИО-2 бис, Земля-Луна. ИО-2 бис, Земля-Луна, вызываю. Снова жужжание. Пожалуй, тоже меня, подумал он с отчаянием. АМО-27. ИО-2 бис, Земля-Луна. Нахожусь в квадранте 4. Граничный сектор ПАУ. Все позиционные огни включены. Прием. Теперь оба ИО отозвались одновременно. Он включил селектор очередности, чтобы приглушить того, кто отозвался вторым, но жужжание продолжалось, конечно, муха. «Я, кажется, повешусь», — подумал Пиркс. Мне пришло в голову, что из-за невесомости даже такой выход невозможен. Вдруг он увидел на экране радара два корабля. Они шли за ним параллельным курсом на расстоянии не более 9 километров друг от друга, следовательно, в зонах взаимно запрещенных. Его обязанностью, как пилотирующего, было приказать им разойтись на дозволенное расстояние 14 километров. Он контролировал по радару положение пятнышек, обозначавших корабли, когда муха уселась на одном из них. Он запустил в нее бортовым журналом, тот не долетел до цели, ударился о прозрачную оболочку и вместо того, чтобы соскользнуть с нее, полетел назад, потом вверх, ударился о свод стеклянного пузыря и закружился там невесомость. Муха даже не соизволила улететь, она медленно отползла. АМУ-27, Земля-Луна, ИО-2, ИО-2 бис, я вас вижу, у вас бортовое сближение. Перейти на параллельные курсы с поправкой 0,01. Выполнив маневр, перейти на прием. Конец. Оба пятнышка начали не спеша расходиться. Возможно, они говорили ему что-то, но он слышал только муху. А та жужжанием разгуливала по микрофону вычислителя. Нечем уже было швырнуть в нее, бортовой журнал плавал над ним, тихо шелестя страницами. Пал главный, КАМО-27 «Земля-Луна». Выйти из граничного квадранта. Выйти из граничного квадранта. Принимаю транссолнечный корабль. Прием. Какая наглость. Еще и транссолнечный подвернулся. Какое мне дело до транссолнечного? Кораблям, идущим в строю, предоставляется первенство, подумал Пиркс и начал кричать, изливая в крики свою бессильную ненависть к Мусе. АМО-27, Земля-Луна, к Палу Главному. С квадранта не схожу, мне наплевать на транссолнечный. Я иду в треугольном строю. АМО-27, ИО-2, ИО-2БИС. Эскадра Земля-Луна, ведущий АМО-27, конец. «Не следовало говорить, что мне наплевать на транссолнечный», — подумал он. «Ясно. Заработал штрафные очки, чтоб их всех черти побрали. А за муху кто получит штрафные? Тоже я?» Он подумал, что такая история с мухой могла приключиться только с ним. Муха — важное дело. Он представил себе, как Смига с Бёрстом покатываются со смеху, узнав об этой идиотской мухе. Впервые с момента старта он подумал о Бёрсте. Впрочем, у него не было ни минуты, чтобы думать. Пал все больше отставал. Они летели втроем уже 5 минут. АМУ-27 к ИО-2, ИО-2БИС, Земля-Луна. 20:07. Маневр выхода на параболический курс Земля-Луна. Начинаем 20:10. Курс 111. Прочел он на листке, который ему только что удалось с ловкостью акробата схватить в воздухе у себя над головой. Его корабли ответили. Пау уже скрылся из виду, но Пирт все еще слышал его. Не то его, не то муху. Вдруг жужжание как бы раздвоилось, ему хотелось протереть глаза, так и есть. Мух было уже 2. Откуда же выползла вторая? «Теперь они меня прикончат», — подумал он спокойно, совсем спокойным. Было даже что-то приятное в такой уверенности. Уже не стоило ни с чем возиться, трепать себе нервы. Мухи все равно доконают. Это продолжалось секунду. Потом Пиркс глянул на часы. Наступил момент, когда он сам назначил для начала маневра, и он не успел даже руки положить на рычаги. Муки тысячекратных упражнений, как видно, не пропали впустую. Он вслепую схватил оба рычага, следя за траектометром, двинул правый, потом левый. Двигатель глухо отозвался, потом что-то зашипело. Он получил удар по голове и даже охнул от неожиданности. Бортовой журнал хлопнул его корешком по лбу у самого края шлема. Он закрыл все лицо. Пиркс не мог сбросить его, обе руки были заняты. В наушниках жужжало и бурлило от любовной игры мух на вычислителе. «В полет должны давать револьвер», — подумал он, чувствуя, как бортовой журнал под действием возрастающего ускорения расплющивает ему нос. Пиркс как безумный мотал головой, ведь надо же ему видеть траектометр. Журнал весил примерно 3 килограмма. Вдруг он, хлопнув Пиркса по лицу, свалился на пол. Так и есть, было почти 4G. Пиркс также уменьшил ускорение, поддерживая его в границах маневра, укрепил защелки рычагов, теперь ускорение было 2G. Неужели мухам это не вредит? Ничего им не делалось. Они чувствовали себя великолепно. Он должен был лететь так целых 83 минуты. Пиркс посмотрел на экран радара. Оба ИО шли следом. Расстояние между его кормой и ими возросло приблизительно до 70 километров. Это потому, что несколько секунд ускорение доходило до 4G, и он выскочил вперед. Не беда. Теперь у него было немного свободного времени. До самого конца полета с ускорением. 2G — это ничего. Он сейчас весил всего-навсего 142 килограмма. Но случалось сидеть в лабораторной центрифуге при 4G и по получасу. Конечно, это неприятно. Руки и ноги будто налиты свинцом, головой невозможно даже пошевелить, в глазах темнеет. Он еще раз проверил положение обоих своих кораблей за кормой и подумал, а что теперь делает Бёрст? Он представил себе его лицо, Вероятно, оно выглядело совсем как на киноэкране. Ответь, карточка у парня. Но с прямой, глаза серые, стальные уж, конечно, он-то не взял с собой никакого брика. Хотя и Пирксу шпаргалка пока не понадобилась. Жужжание в наушниках затихло, обе мухи ползали над ним по стеклянной поверхности колпака, их тени пробегали по лицу, в первый раз его даже передернуло. Пиркс посмотрел наверх, их черные лапки кончались приплюснутыми утолщениями, брюшко в свете ламп отливало металлическим блеском. Мерзко.